Одет он был и впрямь как музейный задрот, какой-то невыразительный свитер, никакой тебе рок-атрибутики и длинных патлов. С другой стороны, кто его в музей на работу пустит в неподобающем виде? Потом запел папоротник, с флейтами, каким-то свистелками, звенелками и бубном. Через полчаса музыки со сцены, я подумал, что мои ехидные мысленные комментарии – это полная чушь. Ну, убого, да, звук так себе, свет еще хуже. Так, с другой стороны, неоткуда взяться роскоши и хорошему оборудованию. Группы сменяли друг друга, и музыканты перед тем, как начать петь, говорили несколько слов о том, как они добирались. Кто на электричках, кто автостопом, кому-то пришлось ударника прятать в багажном ящике плацкарта, потому что денег не было, чтобы всем билеты купить. Что-то было такое обаятельное во всем этом нищенском шалмане. Какая-то чертовщинка, ожидание чуда, опьянение свободой. Я что-то такое помню в старшем подростковом возрасте, но очень смутно. Война практически стерла из головы эти пубертатные воспоминания. И вот сейчас я видел это снова. В узком пространстве перед сценой колбасились те, кому повезло пролезть туда первыми. Никакого тебе оцепления или видимой охраны. Биджей каких-то особых тоже ни на ком я не увидел. Я посмотрел на своих ангелов сатаны. Они сидели на спинках кресел, подпевали, махали руками. Глаза у всех блестят, даже Астарот расслабился. Вот и славно, значит, сработало. Подожди, не дергайся, я вот тут грим подправлю. Бильфигар крутился вокруг сидящего на каком-то ящике Астарота. После перерыва мы вернулись в гримерку, а потом выползли за кулисы, ждать отмашки Светы. Я ее встретил еще несколько раз, она бегала туда-сюда, что-то там суетилась, хотя, как мне показалось, уже всем было пофиг. Конферанс от Банкина был, мягко говоря, непрофессиональным, что означали эти картонные номерки, хрен знает. Может, потом голосование какое-нибудь по ним будет. Очередность выступлений прямо на моих глазах менялась трижды. По самым уважительным причинам, клавишник убежал в сортир и еще не вернулся, не можем найти басиста, где-то он тут, но пропал, и прочие подожди, мы тут новую песню сочинили, дай 5 минут на репетицию. Это какой-то кошмар, каблуки Светы Клэр прогрохотали за задником, потом ее голова показалась из-за занавеса рядом с нами. Она недоуменно осмотрела ангелов сатаны, как будто вообще не понимала, кто это такие. Потом взгляд сфокусировался на мне. «Да-да, вот эти ребята», — покивал я. «Пора выходить, да», — выпалила она. «Сейчас вертолетик Хру закончит композицию, и вы тогда выходите». «Есть, мэм». Я широко улыбнулся и отдал честь. Голова Светы скрылась, каблуки прогрохотали в обратном направлении, а я повернулся к своим. «Ну что, команду слышали? Песню дослушиваем, и вперед». «Ой, мамочки», — прошептал Бильфигар и сделал большие глаза. «Наконец-то», — пробурчал Астарот, — «уже час ждем. Я так жрать хочу, что у меня желудок к позвоночнику прилип», — проныл бегемот. Только Кирилл молча смотрел на всех обожающими глазами. «Давайте, вжарьте рок в этой дыре», — ободряюще произнес я и сжал руку в кулак. «А я помчал из зала на вас посмотрю. Обходить зрительный зал я не стал. Атмосфера концерта была такая, что можно было наплевать на такие условности. Так что я просто вынырнул из-за кулисы и спустился по боковой лестнице прямо в толпу тусующихся перед сценой. Честно говоря, я ожидал ощущения лютого испанского стыда. Я же слышал, как мои поют и играют. И уровень это, мягко говоря, такой себе. А тут зрители, все дела. Астарот психанит, начнет пищать фальцетом, бегемот в самый неподходящий момент уронит палочку, Кирилл растеряется и будет смотреть на всех круглыми испуганными глазами. В общем, предвкушал я что-то такое, и даже был к этому готов. Но реальность была снисходительна. То ли я уже слегка проникся местной атмосферой анархии, вседозволенности и пофигизма, но испанский стыд не приходил. Даже когда бегемот выронил палочку, еще не дойдя до барабанной установки. Не знаю, куда я больше смотрел, на сцену или на публику. Колбасящимся первым рядам, кажется, было уже все равно, что слушать. Они прыгали и голосили даже громче музыкантов. Мои отыграли, ну скажем так, нормально, даже чуть лучше, чем я опасался. Во всяком случае, никто не бросил инструмент и не сбежал в панике. К концу их выступления я даже начал ими гордиться. Освоившийся на сцене Кирилл даже запилил пару замысловатых рифов, которых в оригинале песен не было, чем вызвал рев восторга. А когда Астарот сказал финальное спасибо в микрофон, я даже почти прослезился. Что-то вроде отцовской гордости, что ли, в душе появилось. Все-таки я приложил руку к тому, чтобы это выступление состоялось, и ребята урвали свою минуту славы. Когда я снова оказался в фойе, там царило оживление, и у него было два очага: тусич вокруг вышедшей в народ группы «Папоротник» и рядом с камерой телевизионщиков. За своих я теперь не волновался, они и остались надувать щеки в обществе каких-то лохматых девиц, а я пошел поискать, где можно попить чего-нибудь безалкогольного. И меня как-то течением прибило к телевизионщикам. Их было трое: оператор с камерой, человек с саквояжем неясного назначения и молодая женщина с микрофоном. Она смотрела в камеру и вещала: «Уважаемые зрители, мы ведем наш репортаж из Дворца культуры Новокиневского химзавода, где сегодня происходит знаковое для нашего города событие – фестиваль «Рок-провинция», – жеманно улыбаясь, говорила она. Уже прошли выступления множества самых разных коллективов, как из Новокиневска, так и других городов. Как сообщили организаторы, география фестиваля оказалась даже для них самих оказалась неожиданностью. Рок-группы приехали буквально отовсюду, от Москвы до Магадана. И сейчас мы пообщаемся с простыми зрителями рок-фестиваля, которые как раз вышли на перерыв и могут поделиться свежими впечатлениями. Вова, чья-то рука опустилась на мое плечо сзади. Это же ты, Клэр? Я повернулся к девушке. Надо чем-то еще помочь, а? Рассеянно отозвалась она. Да нет, уже все почти. Выйдешь со мной покурить? Конечно, о чем разговор? Я кивнул, и мы направились к выходу. На этот раз к центральному. Хочешь свежим воздухом подышать? Так-то вроде прямо тут все курят. Ага, кивнула она. Я посмотрел на нее с сочувствием. Устала, бедненькая. Организация мероприятия — это тот еще геморрой. Все, что может пойти не так, идет не так. Мы вышли на крыльцо. Света вытащила из кармана мятую пачку явы, вытряхнула дрожащими руками одну, сунула в рот. Протянула пачку мне, но я отказался. «Знаешь, Вова, а ведь я тоже мечтала, что буду петь», — задумчиво проговорила она. «Я ведь поэтому и пришла в рок-клуб. Думала, что найду группу, стану солисткой. Радовалась, что теперь свобода, и что наконец-то все поймут, как я талантлива. Женю слушала, как Бога. Кофе ему варила. Помогала во всем. Всегда». Она замолчала, сглотнула слезы. Я обнял ее, накрыв плечи своей курткой. «Иногда я думаю, что все это какой-то обман», — сказала она, глядя в пустоту. «Что я суечусь, что-то делаю, остаюсь крайней. Но все равно меня никто не замечает. Будто я пустое место. Женя даже не всегда может вспомнить, как меня зовут, только когда ему что-то надо. Обещал, что послушает мою музыку. Ну да, как же. Посмотри на это по-другому, Клэр», — сказал я. «Если бы не ты, этого фестиваля бы не было, верно? Телевизионщики бы тут не крутились, а вон там курит явно акулы пера с блокнотами. Этот фестиваль запомнит, значит, все было не зря. Но меня-то нет», — она всхлипнула. «Меня даже нет в списках организаторов. Какая-то девочка, кто-то привел. Да я их за ручки всех водила, чтобы они вовремя на сцену выходили. Они же как дети. Никто не знает всех строителей какого-нибудь Исаакия в Питере», — усмехнулся я. «Но чтобы он стоял, нужен был каждый. Про этот фестиваль и через 30 лет будут помнить, а может и через 100. Что-то не верится», — она вздохнула. «Точно тебе говорю». Я сжал ее покрепче, чтобы подбодрить. «Давай считать, что я путешественник во времени и только что прилетел из будущего, чтобы тебе рассказать, как оно там». Она вздохнула, теперь уже скорее с улыбкой сквозь слезы, и положила голову мне на плечо. «Знаешь, а я ведь даже готова поверить, что ты мой ангел-хранитель», — произнесла она. «Может, телефонами обменяемся?» Глава 9. «Вов, поехали домой, а?» Бильфигер подергал меня за рукав. «Уже троллейбусы начали ходить. Поехали, а? Надо же, уже утро». Администрация Дворца культуры была настолько любезна, что не оговорила время, когда тусовка рокеров должна его покинуть, так что концерт плавно перерос в автипати. После третьего отделения зрителей, вроде как, отправили по домам, но по моим прикидкам, ушли далеко не все. Даже, я бы сказал, большая часть осталась, как хорошие друзья и подруги музыкантов. Фестиваль распался на маленькие компашки, можно сказать, что концерты продолжились, только теперь это была одна сплошная акустика. Ну и разговоры, конечно. Болтали про политику, с жаром и огнем, топили за Ельцина, демократию и свободу. гнобили коммунистов, уравниловку и совков. В других компаниях велеречиво философствовали. В-третьих, пили «Все идет по плану» и группа «Крови на рукаве». Ну и пили, конечно. Бутылки с дешевым пойлом перекочевывали из рук в руки. Такой прозой жизни, как закуска, рок-тусовка не заморачивалась. Честно говоря, даже не заметил, как наступило утро. Мне было интересно. Пожалуй, я даже поймал волну, проникся и врубился. Хотя сначала я испытывал скорее этнографический интерес. Исследование чужого социума, все дела. Подмечал статусные признаки, кто рулит, кто кому в рот заглядывает. Даже типологию какую-то пытался для себя придумать. Но, забил. Если отвлечься от диковатого внешнего вида этой публики, то в остальном все было душевно. Спорили, но не ругались. Пьяных было дофига, но никто не лез друг на друга с кулаками. И девушки, да, девиц тут хватало. Они с охотой сидели на коленях и позволяли потлатым рокерам всех мастей себя лапать. А некоторые и не только лапать. Парочки периодически удалялись в поисках темных закутков, а потом возвращались с глуповатыми улыбками на лицах. В общем, make love, но тварь во все поля. Кажется, Света Клэр тоже была бы не против отправиться со мной на поиски темного уголка. Но я был как-то пока не готов к сближению. Не только с ней, не то настроение. Не привык еще, что девицы настолько юные. Среди моих приятелей и однокашников многие после 40 начали отношаться с малолетками, но я как-то не проникся этой модой. Я всегда был из той породы людей, которым интересны ровесницы. Правда, в нынешних обстоятельствах это какой-то странный парадокс. Вова окавелял, молодой говнарь 18 лет, а внутри его головы, другой Вова, которому полтос. Не получится ли теперь так, что Вова вилял начнет западать на милф? Впрочем, мысли эти я выкинул пока из головы. Подумаю об этом когда-нибудь потом. Тормошащий меня Бильфигар выглядел бледным, под глазами, темные тени, на щеках, разводы плохо стертого грима. Подозреваю, что после бессонной ночи я тоже выглядел далеко не звездой Голливуда. «Поехали, а?» — повторил Рыжий. «Значит, мне не показалось, что мы с Бильфигаром приятельствуем больше, чем с остальными», — подумал я. Отстранил положившую мне на плечо голову Свету. «Позвоню сегодня», — сказал я. Чмокнул ее в щеку и встал. Кивнул Бильфигару. «А что Астарот с Бегемотом?» «В смысле, Абаддоном?» «Конечно, а они вон там», — Бильфигар ткнул пальцем в сторону лестницы. «Там о чем-то шумно, но невнятно спорили. Размахивали руками, приводили аргументы. И в центре всего стоял гордый Астарот. А Кирилл сразу после концерта ушел. Ему мама не разрешила задержаться. Мы вышли из ДК в темное осеннее утро. На крыльце тоже тусовались музыканты и сочувствующие. Нам попытались даже сунуть в руки бутылку, но не особо настойчиво. Так что мы без труда увернулись от этого щедрого предложения и почапали к троллейбусной остановке. С хмурого неба летели первые снежинки. Лужи прихватил серый ледок. «Влетит мне от мамы», — вздохнул Бильфигар, зябко кутаясь в короткую куртку. «Я обещал, что вечером приду. Это ты сразу после концерта думал уйти?» — хмыкнул я, мечтатель. «Я думал, что не будет никакого концерта», — он пожал плечами. «Если бы ты не договорился, нас бы вообще не пустили. Денег на билеты-то не было. Как это?» Удивленно вскинул бровь я. «Ой, да будто ты первый день Саню знаешь», фыркнул Бильфигар. «Это же как в тот раз опять, когда он обещал, что мы будем на разогреве играть, а в итоге что получилось?» «Хм», многозначительно хмыкнул я и принял вид философской задумчивости. «Типа, понимаю, о чем он. Я к Сане очень хорошо отношусь, правда», вздохнул Бильфигар. «Но, в общем, я думаю, что договоренность с Банкиным он просто намечтал, или она ему приснилась вообще, потому что Банкин ничего такого не помнил. Я с ним говорил, у меня тогда только один вопрос», усмехнулся я, «почему он до сих пор лидер, раз все так, не знаю», пожал плечами Бильфигар, «привыкли как-то, а кто, ты же сам говоришь, что у тебя голоса нет, чтобы петь, хотя мне кажется, из-за поворота, дребезжа всеми запчастями, вывернул троллейбус. Мы забрались на заднюю площадку. Какое-то время ехали молча. Борис Бильфигар перебирал пальцами по поручню, будто играет на своих клавишах, а я медленно обдумывал свои впечатления. После бессонной ночи мозг работал в очень странном режиме. Показывал мне вырванные куски каких-то воспоминаний, то и дело всплывали разные лица. Сегодня на фестивале у меня несколько раз случились странноватые озарения, когда я видел знакомые и полузнакомые лица. Вот тот панк с криво поставленным ирокезом в будущем станет многодетным отцом и коммерческим директором торгового центра, а тощая рыжая девица с расплывшимся макияжем волшебным образом превратится в очень крутого адвоката. И еще один разговор вспомнился, из прошлой жизни, или как правильнее будет сказать, из будущей жизни, про то, что в 90-е шоу-бизнес был настоящим золотым дном. Изголодавшиеся по зрелищам обитатели Советского Союза были всеядными, и деньги артистам тащили даже в самые голодные времена, потому что нельзя жить без радости. «Нельзя жить без радости», — сказал я вслух. «Что?» — сонно встрепенулся Бильфигер. «Просто подумал, что может лучше мне заняться организацией наших концертов», — проговорил я, глядя на пристроившуюся в хвост нашего троллейбуса шестерку. 28 плюс 74 равно 102. Автоматически сосчитал мозг. «Слушай», — глаза Бильфигера заблестели, — «у тебя так здорово сегодня получилось, я даже не думал, что ты...» «Озарение просто», — хохотнул я. «Сломанная рука добавила мозгов. Интересно, как это вообще со стороны моих друзей выглядело сегодня?» Подумал я. «Я ведь, наверное, как-то по-другому себя веду, совсем не так, как Вова вилял». Но Бильфигер никакой озабоченности этим вопросом не выказывал. Кажется, мысль о том, что продвижением группы займусь я, его полностью устраивала. Он даже проснулся. «И тогда, знаешь, можно еще будет мои песни попробовать сыграть», — радостно вещал он. «Мне творчество Сани нравится, но у него последние три песни какие-то одинаковые получились. А нам развиваться же надо. Сыграем обязательно», — пообещал я. «Когда там у нас следующая репетиция?» «В субботу», — с энтузиазмом отозвался Бильфигер. «А еще, знаешь что, ты помнишь Брыкина Юрилу?» «МММ», — я одновременно и кивнул, и покачал головой. Но рыжий не обратил на это внимания. «Он же на трубе играет», — продолжил он, — «и на гитаре немного. Если нам ритм-гитару добавить и трубу, то круто будет. Ой, нам же выходить, это же копейка, она прямо идет». Мы торопливо выскочили из уже двинувшегося троллейбуса и дальше потопали пешком. Всю дорогу раззадоренный Бильфигер делился всякими творческими мыслями и идеями. Я слушал внимательно, даже не делал вид. Смутная идея, которая как призрак преследовала меня со вчерашнего вечера, начала обретать скелет и плоть. Шоу-бизнес, да. Я думал, что лучшим выбором было бы бросить своих друзей-говнарей, сделать на голове нормальную прическу и заняться чем-нибудь полезным, чтобы использовать выпавшие мне второй раз 90-е по полной. Но никаких ценных идей в моей голове не было. Лезть в охранный бизнес в период разгула всяческих ОПГ – такое себе. А вот шоу-бизнес. Я не особо в этом разбираюсь, конечно, но ведь 90-е – это такое время, когда никто еще толком в этом не разбирается. А значит, эй, Вов, — Бильфигер толкнул меня в плечо, — ты о чем задумался? Тебе вообще-то туда. Мы остановились между двух свечек. Остальные дома на улице Достоевского – это студенческие общаги, и только эти два дома с нормальными квартирами. Вроде бы раньше они были преподавательскими, но это еще в 80-х вроде как поменялось. В каждом доме по одному подъезду, и смотрят они друг на друга. Бильфигер махнул рукой и пошел к дому номер 17, а мне остался 15-й. Значит, адрес прописки совпадал с моим местом фактического проживания. Я поднялся на 5-й этаж пешком, просто чтобы привыкнуть к обстановке. На 2-м мне навстречу попалась хмурая тетечка с белой кудлатой собачкой на руках. Она посмотрела на меня неодобрительно, на мое доброе утро, разве что не отшатнулась и не перекрестилась. Ну-с, момент истины. Вот моя квартира, номер 33, и связка ключей. Я постоял с минуту перед дверью, считая удары собственного сердца, понял, что на самом деле волнуюсь. Одно дело с какими-то левыми чуваками общаться, а тут семья. Они-то Вову Виляла с рождения знают. Сейчас как опознают подмену? «Это ты загоняешься», — сказал я сам себе, выбирая подходящий ключ. «Я же, получается, подросток, а своих детей-подростков родители знают гораздо хуже, чем друзья, так что вряд ли меня раскроют, разве что головомойку устроит, что две ночи дома не ночевал, или больше, фиг знает». Дверь открылась без скрипа, из квартиры пахнуло теплом и запахом свежего кофе, и еще всякими вкусными ароматами. Я зашел в прихожую и осмотрелся. «Хм, а ведь, похоже, моя семья совсем даже не бедствует. Во всяком случае, ничего похожего на бабушкин ремонт я в прихожей не наблюдал. Обои с тесненным узором в постельных тонах, матовая молочно-белая бра, мебель из натурального дерева, Похоже, даже авторская, во всяком случае, я такой как-то не встречал. Из кухни, кроме одуряющего запаха кофе и какой-то свежей выпечки, доносилось шуршание телевизора. Фух, надеюсь, мои косвенные предположения были верны, и у меня хорошие отношения с родителями. Я стянул боты, повесил куртку в шкаф и направился на кухню. Ну не мог я сопротивляться запахам еды, тем более, что за эти сутки я так ни разу ничего и не сожрал. По дороге отметил, что квартира-то явно не маленькая, 4 комнаты. Ремонт свежий, в углу холла все еще стоит стремянка и несколько рулонов обоев. Кухня. «Привет, Гулёна», — весело сказала женщина, сидящая за столом, с элегантной короткой стрижкой, стройная. На меня она не смотрела, как и на экран стоящего на холодильнике маленького черно-белого телевизора. Она пила кофе из тонкой фарфоровой чашки, на столе перед ней стояла открытая масленка с желтым куском сливочного масла и тарелка с булочками. В руках – книжка, в которую она и смотрела. Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром». «Привет, мам», – сказал я. «Завтракать будешь?» – спросила она, перелистнув страницу. «Если не позавтракаю, то умру от голода», – честно признался я и нацелился сесть на табуретку. «Куда с грязными руками?» – одернула меня мама. Привычно так, совершенно без истерических ноток в голосе. «Точно». Я хлопнул себя ладонью по лбу и потопал в ванную. Здесь тоже все говорили о достатке. Кафельная плитка с едва заметным золотистым узором. Сантехника явно не типового отечественного образца. Даже стиральная машина-автомат уже имелась. Правда, советская вятка, а не импортный какой-нибудь индезит. Но, насколько я помню свое позднее детство и отрочество, достать такую было не то, чтобы очень просто. Честно говоря, я бы с большим удовольствием сейчас сбросил с себя прокуренные шмотки и забрался в душ, но тогда есть шанс, что с мамой я пообщаться не успею. Судя по тому, что она была не в домашнем халате, а в весьма даже элегантном брючном костюме и при макияже, она как раз собирается уходить. Так что я размотал уже изрядно обтрепавшуюся повязку на руке, положил на стиралку линейку, которая была вместо шины, несколько раз сжал и разжал пальцы. На тыльной стороне ладони темнели синяки, но в целом было терпимо. Не сломал, это хорошо, ушиб только. Помыл руки и вернулся на кухню. «Кофе там еще остался», — сказала мама, кивнув головой в сторону плиты. «Отец проснется, сварит себе новый». «Что с рукой?» «Дверью прищемил на репетиции», — сказал я. Открыл наугад дверцу шкафчика над мойкой. «Угадал». Снял с сушилки для посуды еще одну чашечку. Налил в нее из гейзерной кофеварки кофе. Хватило почти на полную чашку. «Если чего-то посущественнее хочешь, там в холодильнике еще есть колбаса», сказала мама и только тут подняла на меня глаза. «Как ваши успехи?» «Ребята выступали на рок-провинции сегодня», сказал я. «А я не смог, потому что рука, но очень за них болел». «Как выступили?» На лице мамы прохладный, но вполне добрый интерес. «Неплохо», кивнул я и открыл холодос. «Это я удачно зашел», сама собой возникла в голове фраза. «Да, не знаю, чем занимаются мои родители, но мы прямо вот совсем не бедствуем». Холодильник был полон, колбасы имелось 2 вида, сервелат и докторская. На верхней полке противень с какой-то готовой едой, видимо, это нам на день. Из фруктов были яблоки и виноград, овощи, зелень, сыр, молоко в стеклянном графинчике. Черт, я сейчас в голодный обморок грохнусь. Я достал кусок докторской, снял со стены разделочную доску, нож, наверное, в этом ящике. Черт, не попал, в другом. Ага, хлеб, в деревянной хлебнице. Половина серого и батон. Отпластал кусок колбасы, хлеба, достал плоскую тарелку. Не знаю точно, как тут принято, но моя мама выдала бы мне леща, если бы я взялся на стол крошить просто так. Кстати, раз уж пришел, мама снова уткнулась в книжку. «Завтра днем сможете мне помочь с ребятами? Надо товар в машину загрузить будет, как в прошлый раз». «Конечно, о чем разговор?» Радостно согласился я и впился зубами в бутер. «Кажется, я пока ни в чем не прокололся. Во всяком случае, мама не выглядит удивленной или озадаченной. Хотя, кажется, она занята какими-то своими мыслями. Товар, интересно. Получается, она у меня предприниматель. Ладно, мне уже пора. Помоешь посуду?» Мама посмотрела на часы и встала. Положила книжку на телевизор, чмокнула меня в щеку. «Фу, прокуренный весь. Это не я, это ребята рядом курили». Я хихикнул. «Ой, давай оправдывайся». Она тоже хихикнула и потрепала меня по голове. И голова грязная. Волосы отрастил, так хоть ухаживай. Кстати, я там тебе купила расческу новую, в твоей комнате положила. Тамара хвалила очень, а у нее знаешь же какая грива. Значит, твои волосы тоже должна прочесать. Все, побежала. Мама вышла из кухни. Я перевел дух, только сейчас заметив, что весь деревянный от напряжения. Опасался, как бы не разочаровать такую мировую маман. Повезло мне. Входная дверь хлопнула, загудел вызванный лифт. Я сорвался с табуретки и бросился к холодильнику. Было с одной стороны жутко стыдно, но жрать хотелось так, что всякие прочие эмоции это заглушало. Бутера с колбасой было явно недостаточно. «Здорово, Вовка!» — раздался мужской голос. «Что, оголодал совсем? Давай на меня тоже разогревай тогда, булочки, это баловство какое-то, на десерт потом поедим». Так, глава 10. «Люди вообще не очень наблюдательны», — философски думал я, провожая отца в коридоре. «Хотя, может, я просто веду себя чертовски похоже на прежнего обитателя этого тела. Я же его не знаю. С другой стороны, а как они все должны были воспринимать? Вот есть такой парень, Вова Корнеев, играет в какой-то дурацкой группе на гитаре и... Чем я еще славен, хрен знает, пока что. Как раз сейчас планирую восполнить всякие информационные пробелы, когда отец уйдет. Ну так вот, живет он рядом, как-то общается, что-то делает, и в какой-то момент начинает вести себя не как всегда. Например, резко перестает уметь играть на гитаре, или жесты у него появляются непривычные, словечки нетипичные. Ну, с гитарой правда пришлось выкручиваться, конечно, а в остальном, вряд ли люди склонны подмечать эти все детали. Ну или, даже, допустим, кто-то заметил, и что, скорчит подозрительную рожу и скажет, как-то странно ты себя ведешь, или ты что, дурак, голова дырявая. Все забывать, не будет среднестатистический человек с пристрастием допрашивать другого среднестатистического человека, чтобы вывести на чистую воду нелегального жильца внутри его головы. Я фыркнул и закашлялся. Смешно почему-то стало от такой мысли. Над чем веселимся? Тут же отреагировал отец. Да так, хмыкнул я. Подумал, что если бы инопланетяне умели вселяться в человеческие мозги, то их никогда бы не вычислили. Это почему еще? Отец даже отвлекся от зашнуровывания ботинок. Все близкие тут же бы заметили, что он ведет себя странно. И что? Я пожал плечами. Ну то есть, да. Если бы он начал размахивать руками как мельница и лопотать что-то на альфа-центраврском вместо русского, то его, скорее всего, сдали бы в дурку. А если нет, ходит прямо, говорит внятно. Мыло есть не пытается, голую жопу вместо здрасти не показывает. Кто заподозрит-то? Ну и фантазии у вас, молодой человек. Отец захохотал и снова наклонился к ботинкам. Ерундой всякой маешься, лучше бы подумал, как поступать будешь в следующем году. А то опять провалишься, позорище. Перед родней даже неудобно. Что и требовалось доказать, подумал я, усмехнулся. Ну сорян, не получилось из меня сына маминой подруги, сказал я. Судя по тону отца, разговор был привычным таким ритуалом. У обоих родителей вышка, а сынуля экзамены провалил. Пришлось сунуть взятку на медкомиссии, чтобы признали негодным, и беззлобно шпынять, что мозги у кого-то в длинные волосы ушли. Обратная зависимость между длиной волос и умом – это не всегда только про женщин, ну и все такое прочее. За время, пока мы завтракали, я услышал несколько подколов в этом примерно ключе. «Сорян, а это еще что значит? Очередной молодежный жаргон?» – спросил отец. «Или как правильнее?» «Сленг, а это, батя, от английского sorry», ответил я. «Ну, простите, типа, виноват, исправлюсь, и все такое». «Эх, оболтус ты, оболтус», засмеялся отец, взял ящик с инструментами и шагнул к двери. «Ладно, я в гараж, надо для Галины Ильиничной изголовье кровати закончить, давно уже обещал, дома чтобы не курил». «Ага», кивнул я и закрыл за отцом дверь. Теперь огромная родительская квартира была в моем полном распоряжении. Мама на работе, не знаю пока, на какой. Ох, забыл же ей передать от медички просьбу. Ладно, потом, успеется. Отец в гараже, сестра в школе. Как минимум, несколько часов на исследование у меня есть. Пока моя семья мне очень нравится. Деньги у нас водятся, с продуктами явно перебоев нет. Квартира неплохая, родители вменяемые. Сестра, ну, еще познакомимся. Пока я даже не понял, сколько ей лет, я прошелся по квартире, открывая двери во все комнаты. Ага, это спальня родителей. А во, какая кровать. Прямо царское ложе с изголовьем в форме раскрытого лотоса, обитого бледно-розовым гобеленом. Ну вот пазл и сложился. Мои отец и мать работали на одном заводе, НЗМА. Завод благополучно встал. Мама оказалась дамочкой с коммерческой жилкой, и по-быстрому что-то там такое организовала кооперативное. А отец, чтобы не лезть на стену от безделья в бессрочном отпуске, вспомнил, что у него руки растут из плеч, и обставил квартиру новой мебелью. Неплохой, надо заметить, сделано явно со вкусом и любовью. Шкаф в прихожей, диваны в гостиной, кровать это вот, да и всякие декоративные элементы с резьбой, похоже, тоже его рук дело. Друзья семьи это дело прочекали и принялись клянчить себе такие же штуки. Даже, возможно, за деньги. На ручке двери следующей комнаты висел самодельный дархингер, старательно вырезанный из картона и раскрашенный фломастерами. Буквами было написано «Нойнтер» и нарисован череп с костями, а на уровне глаз пришпилен альбомный листок с жизнерадостным пророчеством. Вошел без стука, вылетел без звука. «Ну что, делаю ставки. Моя комната или эта сестра такая гостеприимная?» Толкнул дверь. «Да». И проиграл сам себе. Думал, это я так свое неформальское личное пространство защищаю. Явно сеструхина комната. Низкая тахта, пушистое розовое покрывало, десяток подушек с вышивкой. Интересно, ее рукоделие, на стене над тахтой пришпилена тюлевая драпировка, как некая фантазия на тему прецессиного балдахина, а стена напротив уклеена постерами позднесоветских сладких мальчиков. Пресняков, Маликов, группа «Ласковый май». На одной из майцев иголочкой пришпилено розовое сердечко. Ага, ну значит не в первом классе учится, а как минимум в седьмом-восьмом. И по музыкальным вкусам мы явно не совпадаем. Детально исследовать не стал, из уважения к частной жизни. Да и незачем, и так все понятно, что там с моей комнатой. Как я и подозревал, она оказалась за следующей дверью. Тахта, черные шторы, шкаф, письменный стол. На стенах, постеры, тоже предсказуемые, коррозия металла, Kiss, Sex Pistols, неплохой такой музыкальный центр, подставка для кассет, забитая разномастным роком, русским и зарубежным, пачка виниловых пластинок на виду, балуют меня родители, как я погляжу, БРР, в нос опять ударил запах курева от одежды, душ, точно, я открыл шкаф, присвистнул, это я такой идеальный порядок поддерживаю, или у меня до сих пор мама в комнате убирается, белье и одежда сложены идеальными стопочками, трусы, носки, футболки, черные джинсы, тоже несколько пар, ладно, остальное пока подождет, в душ, немедленно, и патлы свои жуткие промыть, прочесать, а то ощущение такое, что у меня воронье гнездо на голове. Я сидел на кухне, прихлебывал чай и листал журнал «Парус», пачку которых я нашел в своей комнате, ну и переваривал полученную информацию еще. После душа я прошелся по квартире более вдумчиво, потом нашел, что искал, ящик, который был у любой советской семьи, с документами, перебрал всякие свидетельства о рождении, дипломы, аттестаты, оказалось, что у отца целых два высших образования, геологическое, Новокиневского университета, и гидравлические машины и гидропневмоагрегаты, местного же политеха, мой аттестат о среднем образовании сообщил мне, что звезд с неба я в школе не хватал, две тройки, по истории и почему-то геометрии, три пятерки, по алгебре, физкультуре и химии, остальные четверки. Закончил я 80-ю школу, напряг мозги, чтобы вспомнить, где она, ну да, понял, недалеко, на коммунистическом, по месту жительства учился, сестре моей, судя по ее свидетельству о рождении, было 16 лет, то есть, последний класс, 10-й, или уже 11-й. Дипломов из музыкалки нет, значит на гитаре я играю любительски, это хорошо, я пошевелил пальцами ушибленной руки, все работает, надо будет перед репетицией замотать руку эластичным бинтом, а потом еще что-нибудь придумаю. В двери заскрежетал ключ, из коридора раздалось девичье хихиканье, а вот и сестра, собственно, рановато, время всего 12, уроки прогуливают, мелкие оторвы, а почему ты дома? Требовательно заявила она с порога вместо «Привет и как дела?» «У меня есть два варианта ответа, один вежливый, другой не очень», усмехнулся я. «Тебе с какого начать?» «Ой, ты как всегда», девушка дернула плечом и сбежала с кухни. В коридоре снова зашушукались и захихикали. «Нам надо уроки делать», громко сказала сестра, явно обращаясь ко мне. «Ну так делайте, я же не мешаю», я встал из-за стола, сполоснул чашку и поставил ее на сушилку. «Мешаешь», вызывающе выпалила сестра, и снова раздался смех, с двумя подружками пришла, как она выглядит, я знал до того, как она вернулась. Видел пару фотографий. Она была похожа скорее на отца, чем на мать. Такая же невысокая и с темными кудрявыми волосами. Только отец был скорее худым, а сестрица была довольно пышненькой. Круглую попу обтягивала короткая трикотажная юбка. На ногах пестрые колготки, от взгляда на которые начиналась морская болезнь. Пушистый розовый свитер. В ушах здоровенные пластмассовые сережки, а в волосах заколка краб и тонкая косичка справа от лица, с вплетенным в нее кислотно-розовым же шнурком. Я вышел из кухни. Две подружки сестры тут же начали шептаться, хихикать и бросать на меня косые взгляды. «Добрый день, барышни», я подмигнул девушкам, чем вызвал их многозначительные переглядывания и новую порцию шепотков на ухо. «Детский сад, блин». Я удалился к себе в комнату и прикрыл дверь. Ну что ж, теперь можно считать, что знакомство с семьей состоялось. В целом, меня все устраивало. Возможно, с сестрицей еще будут какие-то проблемы, а возможно и нет. Не похоже, чтобы мы как-то близко общались. Настало время строить планы. Или сначала все-таки поспать. В этот момент сердце даже как-то нехорошо ёкнуло. А вдруг я усну, и все это закончится? Я только-только привык, более или менее освоился, и мне даже начало все нравиться настолько, что появились планы на будущее. И стало не по себе от мысли, что оно возьмет и исчезнет до того, как я тут что-нибудь предприму. Тьфу ты, блин. Кажется, я с недосыпа сам себе накручиваю. На самом деле была еще одна мысль, которая меня не то, чтобы тревожила, просто появилась, и я ее думал. Имена. Вот эти все люди из записной книжки, какие-то родственники, которых упоминал отец, одноклассники и прочие знакомые. Я же всех их должен знать. Так, а у меня оперативная память начала слегка сбоить уже на первом десятке новых для меня знакомств. Отца моего зовут Виктор Павлович, мать Валентина Семеновна, сестру Лариса. Я встал с тахты и открыл дверцу своего письменного стола. Записывать надо, вот что, завести на всех этих людей и знакомых личные дела. Ну, то есть сейчас я найду тетрадку, отведу каждому по странице и все известные данные запишу, заодно и запомню. А если кто-то эту тетрадку найдет, скажу, что писателем мечтаю стать и веду каталог прототипов. Пока я рылся в письменном столе в поисках чистой тетрадки, мне на глаза попался блокнот со стихами и не очень умелыми рисунками. Пробежался глазами мельком. Похоже, я тоже пытался писать песни, но по уровню недалеко ушел от текстов того, что пела наша говнарская группа. Ага, вот и тетради. Я же в вуз пытался поступить, так что запас имелся. Открыл первую страницу и принялся скрупулезно выгружать из памяти всякие данные на своих знакомых и родственников. Возраст, дни рождения, краткие характеристики. Сверялся с записной книжкой, добавлял телефоны и адреса, где были. Постепенно сумбур в голове начал приходить к стройной системе. Когда я дошел до Астарота, за дверью услышал топот и хихиканье. Похоже, девчонки поели и переместились в комнату сестры, которая была напротив. И, судя по шуршанию провода по полу, утащили с собой телефон. Голоса девчонок стало слышно довольно отчетливо. Я отвлекся от своего занятия и прислушался. Надо же знать, чем живет и дышит моя сестрица. Возраст у нее такой, что проблемы наверняка могут быть у нее. Так что неплохо бы знать, с чем или кем нужно будет, в случае чего, разбираться. Видели, как Лопоухова постриглась? Хи-хи, как дура. А я ей тогда еще говорила, что не надо. Теперь ее Кондратьев точно бросит. С ней же теперь стыдно ходить будет. Ничего не бросит, он ее любит. Ну да, любит, рассказывай. Сидит с Лопоуховой, а сама Снежане вздыхает. Нужен он Снежане, как же. А давайте ему позвоним, а? Давайте лучше репетировать. Без Светки, она же сама не пошла. Репетировать? Подумал я. Сестрица тоже мечтает о мировой известности, или к школьному концерту готовится. После недолгой возни заиграла какая-то попсовая музычка, опознать которую я не смог. Три девичьих голоса принялись подпевать хором. «Любовь куда-то унесет, невольных странствий тихий ветер, и мне на юг, тебе на север, ведь у судьбы свой личный счет». На припеве я даже смог вспомнить исполнительницу. Точно, это же Анжелика Варум. А пели девчонки с таким надрывом и манерностью, что этого неведомого мальчика поневоле становилось жалко. Явно тот случай, когда они три дня гнались, чтобы сказать ему, как он им безразличен. Я фыркнул и вернулся к своей систематизации знакомых. Понятно, что про большую часть записанных в моей книжечке я пока ничего не знаю, и интернета нет, чтобы информацию найти. Устроить веерный обзвон? Здрасте, это Вова Корнеев. Повожу актуализацию контактов. Вы кто и как мы познакомились? Да не, глупо. Песня закончилась, но через минуту заиграла сначала. Включить им коррозию металла? Ну а что, я тоже в некотором роде музыкант. Пытка Анжеликой Варум продолжалась минут 40. Потом одна из подружек засобиралась домой. Они долго хихикали и прощались в коридоре. Дверь хлопнула, и сестра с другой подружкой вернулись обратно в комнату. Признаться, я этих девчонок даже не разглядывал особо. Даже не обратил внимания на то, симпатичные ли они. Так что кто ушел, а кто остался, понятия не имею. Но музыку слушать они прекратили. Зато разговор стал более задушевным. «И как вчера прошло свидание?» — спросила подружка. «Просто сказка. Ты не представляешь», – затараторила сестра. «Мы на его машине приехали в ресторан «Волна» на речном вокзале, представляешь, пили шампанское и все такое. Ну давай же, дальше-то рассказывай. Там еще его друзья были, такие крутые, один даже на иномарке ездит». «А потом?» «Ничего», – после паузы тихо ответила сестра. «Струсила?» «Ничего не струсила, просто, он же взрослый мужик». «Думаешь, он будет вот так просто тебя все время по ресторанам водить?» Мы целовались. «Слушай, тебе не западло до сих пор единственной целочкой в классе оставаться?» «Почему единственной?» «А Березина с Усовой? И что, ты хочешь как они?» «Ой, скажешь тоже, ага, вот и переставай уже ломаться». «Да я и не ломаюсь. Когда вы встречаетесь в следующий раз?» Он сказал, что позвонит. «Вот ты лохушка, будешь у телефона ждать что ли? Сама ему звони быстро». «Ты что? А если жена подойдет, скажешь, что с работы беспокоит? Давай, звони. Вообще я девчонок как-то бить не привык, но этой подруге мне немедленно захотелось отвесить леща и пропнуть еще на пороге, чтобы ускорение придать. Не твое дело», — попытался мысленно сказать я себе, — не убедил. Забрала натурально упала. Мелкая дрянь пытается убедить мою 16-летнюю сестру переспать с женатым мужиком под тем предлогом, что в ее возрасте западло быть целкой. Охренеть, мотивация. И не то, чтобы я прямо был категорически против секса до совершеннолетия. Сам-то, будем честны, лишился невинности в 15. И первой партнершей у меня была как раз одноклассница, которая, к тому моменту, уже кое-какой опыт даже имела. Но одно дело, подростковый задор или, там, любовь-морковь, и совсем другое, вот так, фу. Меня передернуло от отвращения. Подождут личные дела, пожалуй. Я захлопнул тетрадь и решительно направился в комнату сестры. Глава 11. «Твоей подружке пора домой», — сказал я. «Давай», — задницу подняла и почапала отсюда. «Ты обнаглел вообще», — взвизгнула сестра, вскакивая с тахты. Из комнаты вышел быстро. «Детка, ты плохо слышала?» Я смотрел на подругу. Блондинка, высокая, на полголовы выше Лариски, прическа я у мамы лохудра и сбоку косичка, тоже с вплетенным шнурком кислотного цвета. Пожалуй, симпатичная была бы, если бы не попугайский макияж, и не жвачка еще. Она явно красивая подруга. Та самая, которая таскает рядом с собой мою пухленькую сеструху, чтобы на ее фоне выглядеть эффектнее. «А что это ты мне указываешь?» — нагло спросила она. «Ни дома, не выеживайся», — сказал я. Встала и пошла. «Мне надо с сестрой поговорить. Дорогу показать?» «Надюха, не слушай его». Сестра попыталась вытолкнуть меня из своей комнаты, но я не обратил внимания. «С ней я позже поговорю». «Ладно», — подруга вдруг улыбнулась перламутровыми губами и манерно встала. «Лара, я пойду, не буду мешать разговору». Виляя изящной задницей, она медленно подошла ко мне, остановилась, задержав томный взгляд на моем лице, задела бедром. «Ой, извини», — фальшиво-жеманно протянула она, облизнула губы. Повернулась в сторону сестры, пальцами играла бегунком молнии на идиотской спортивной кофте фиолетово-красно-зеленого цвета, то расстегивала так, что светила белым кружевным лифчиком, то поднимала до самой шеи. «Пока, Ларочка», — сказала она. «Позвоню, расскажешь потом, как прошел разговор». Выходя, она еще раз меня задела бедром. Уровень соблазнения, чикса на Райне. Вот теперь я посмотрел на сестру. Она была, мягко говоря, не в духе. Раскраснелась, ноздри раздуваются, из глаз молнии. Летели бы, если бы она могла их метать взглядом. «Ты обнаглел вообще?» — зло прошипела она. «Что за фокусы еще? Ты как посмел выгонять мою лучшую подругу? Эта дрянь никакая тебе не подруга», — сказал я. «И ты дура, если думаешь, что трахаться с женатым мужиком — это стильно и модно. Ты еще и подслушивал. Взвизгнула Лариса и стукнула меня кулачком в грудь. «Сложно не подслушивать, когда вы орали на всю квартиру», — хмыкнул я. «Ларис, я серьезно, я не мораль тебе пришел читать, но то, к чему тебя эта лохудра склоняет, это говно с ушами. Трахаться надо по любви, ну или на крайняк, по приколу, но никак не потому, что западло быть единственной целкой. Да много ты в этом понимаешь», — дернулась Лариса, отвернулась от меня, ссутулила плечи. «Может и немного», — я пожал плечами, «но достаточно, чтобы распознать, что подруга твоя ведет себя стрёмно. Друзья так себя не ведут. Чего ты вообще лезешь не в свое дело?» — буркнула Лариса, не поворачиваясь. «С фига ли это не мое дело?» — сказал я. «Ты же моя сестра. Конечно же, мне есть дело, когда тебя пытаются подложить под какого-то урода. Он не урод». Сестра снова повернулась и сверкнула глазами. «Ты его не знаешь? Чего говоришь тогда? Сколько ему лет?» — спросил я. «Всего 37», — сказала она. «Всего?» — хохотнул я. «То есть, он на пару лет младше отца?» «Ну да, конечно. Прямо юный принц на белом Мерседесе». «Ну и что?» — с вызовом сказала она. «Все девчонки так делают». «Нафига?» — спросил я. «Ну», — смутилась Лариса, села на тахту и уперла лоб в ладони. «Вот видишь, даже ответить не можешь». Я вздохнул и сел напротив нее. Попытался заглянуть в лицо. Блин, уже даже пожалел, что разговор этот затеял. Какой, нахрен, из меня психолог для девочки-подростка. Но не вмешаться я тоже не мог. Слушать хрень, которую эта оторва Надя вкручивала в мозги моей сестры, и не вмешаться было выше моих сил. Вот только как бы теперь до нее донести мысль, что я ей добра хочу. Тьфу, зараза. Главное, вслух этого не ляпнуть, а то будет звучать как нотация от мамы. «Ларис, извини, что я без стука зашел. Кстати», — сказал я, — «но я не мог не вмешаться, когда услышал, что эта твоя Надя пытается заставить тебя трахаться с каким-то женатым козлом. Как-то стрёмно мне, что из моей сестры пытаются дешевую подстилку сделать. Да твое-то какое дело?» Лариса подняла голову и посмотрела на меня. В глазах ее появились слезы. «Ты вообще понимаешь, что наделал? Мне же завтра. Блин, она же, лучшая подруга в школе, устроит тебя в школе травлю?» Прищурился я. «Так вспомни, с чего я начал. Никакая она тебе не подруга. И хрен знает, зачем ей надо, чтобы ты с тем козлом переспала. Может, он ей деньги платит за поставку целок». «Да что ты», сестра аж задохнулась от возмущения. «ТССС, тихо, сеструха», я примиряюще похлопал ее по руке. «Я за тебя, честно-честно. Я же вижу, что тебе не очень-то и хотелось. Хотелось бы, давно бы переспала, правда?» Она насупилась и отвела взгляд в сторону. «Не знаю я, чего мне хочется», — тихо сказала она. «Все, не хочу больше разговаривать, уходи. Мне теперь еще с проблемами разбираться из-за тебя». «Лариса, я твой брат», — сказал я. «Хочу, чтобы ты всегда помнила, что я кого угодно за тебя порву». «Ты?» — воскликнула она и окинула меня таким презрительным взглядом, что захотелось сквозь землю провалиться. «Твою мать, все время забываю, что я говнарь. Хорошо, если на меня первоклашки наедут, я к тебе обращусь». «Зря ты так», — я подмигнул. «Все меняются». «Уходи», — фыркнула сестра, — «и дверь закрой поплотнее». Я, может, и разозлился бы, но она была права. Пока в душе плескался, я себя еще разок внимательно в зеркало поразглядывал. Я дрищ, что уж, исправить это можно, только в один день такие вещи точно не делаются. Но с другой стороны, что откладывать-то? Разговор какой-то дурацкий получился. Хотел как лучше, получилось что получилось. Надеюсь, я хотя бы не испортил все. И Лариска не кинется из чувства противоречия звонить тому козлу на иномарке, или на чем она там сказала, он ездит, и спешно раздвигать перед ним ноги. Захотелось со всего маху двинуть кулаком в стену, грушу поколотить, спарринга жесткого. Фух, короче, нифиг дома сидеть. Пройдусь, район изучу, может, тренажерку какую себе присмотрю. Я кое-как причесал свои патлы и собрал их в хвост на затылке. Посмотрел в зеркало. Херня, не годится так. В идеале бы вообще до парикмахерской дотопать, и пусть снесут всю эту красоту под полубокс. Но нет, я пока что говнарь, а среди говнарей принято носить длинные волосы. Так что надо просто научиться обращаться с этой прической, чтобы меня при взгляде на нее блевать не тянуло. Я снова распустил хвост, взял расческу, которую для меня купила заботливая мама, и принялся терпеливо прочесывать каждую прядь, шипя и матерясь сквозь зубы. Потратил минут 15, наверное, на это бесполезное дело, но голова стала смотреться хотя бы нормально. Гладко зачесанные назад волосы, это уже не так хреново, как вся башка в колтунах и петухах. Натянул ботинки, накинул куртку и вышел на улицу. Отчасти это был знакомый район, я же здесь был раньше. В смысле, позже. Только в будущем тут все здорово изменится. На месте старого кинотеатра с пафосными колоннами будет здоровенный торговый центр из зеркального стекла. А там, где через 30 лет будут разноцветные высотки-человейники, сейчас вообще частный сектор. Так что из знакомого здесь были, можно сказать, только названия улиц. Ну и жилые дома с общагами остались на тех же местах, где и стояли. Я заглянул в продуктовый магазин, обозрел пустой прилавок, за которым скучала продавщица. Даже не обратила внимания, что я зашел. Зрелище, конечно, непривычное. На полке за спиной угрюмой женщины в белом халате стояла пирамидка из банок морской капусты, а стеклянный прилавок-холодильник был пустым полностью. «Молоко и хлеб привезут в 5, не глядя на меня», — сказала женщина. «Сахара нет, я спешно ретировался. Интересно, где мои родители умудряются закупаться? У нас в Холодосе все есть, и колбаса, и тушеное мясо с картошкой, и овощи, фрукты всякие. Надо будет поучаствовать в семейном закупе продуктов, чтобы знать на будущее, где они берутся в таких условиях». Тренажерный зал нашелся минут, примерно, через 40 моих блужданий по району. Вывеска «Тренажерный зал Самсон» украшала собой вход в подвал обычной среднестатистической хрущобы. Причем располагалась эта радость всего-то через 2 дома от моего. Просто я сначала пошел в другую сторону со своими исследованиями района. Я толкнул решетку, которая заменяла этой тренажерке внешнюю дверь, спустился по короткой мрачной лестнице, тускло освещенной только одной чахлой лампочкой в самом низу, открыл вторую дверь. Тренажерный зал начинался сразу за ней. Длинное помещение, не очень большое, низкий подвальный потолок. Пара ламп дневного света придавала коже занимающихся оттенок легкой мертвечины. Пахло потом и каким-то ядреным средством от боли в суставах. Запах был такой густой, что резало в глазах. Стены красили явно когда-то давно. Настолько, что по остаткам серой краски, так где куски штукатурки еще не отпали, было сложно понять, какого она была когда-то цвета. Узкая полоска окна под потолком покрыта вековым слоем грязи. На дальней стене длинное зеркало. И там еще зал поворачивал. Видимо, он больше, типа буквой «Г». Да уж, сурово. Деревянные скамьи с синими ножками, на блинах надписи «Сделано в СССР», стойку для разномастных гантелей варил явно дядя Вася из соседнего подъезда. Бухой, скорее всего, шведская стенка. Ободранный конь, через которого мы в школе на уроках физкультуры прыгали. Из тренажеров имелся жим ногами и какое-то подобие кроссовера. Но это пофиг, свободных весов достаточно, а их выбор тут был вполне представлен. Годится. Зато рядом с домом. «Здравствуйте, а с кем я могу поговорить насчет условий занятий в этом зале?» — вежливо спросил я, и тут на меня обратили внимание. Мужиков было 5, бритые почти под ноль, с накачанными бицухами, в майках, труселях типа семейников и резиновых тапках. 2 занимались жимом лежа, один толкал устрашающе здоровую штангу, а второй страховал, чтобы тот ее не уронил и не проломил себе все до самого пола. 3 качал бицуху гантелями. Перед зеркалом смотрел на свое отражение и на каждом движении с шумом выдыхал. 4 жал блок ногами, а 5 пытался приладить блин 20-ку на пояс. И когда я открыл рот, все 5 повернулись ко мне. «Чего?» — сказал один, блеснув золотым зубом. «Я хотел бы заниматься в этом зале», — сказал я. «Зашел узнать условия. Сколько стоит абонемент, часы работы и все такое. Смотри, а?» Другой качок ткнул в меня пальцем и заржал. «Абонемент? Волосатик, а ты часом берега не попутал, ты же дриц». «Вот именно», — я кивнул, — «а хотел бы перестать им быть, и бицуху, как у вас. На самом деле пользы от таких банок никакой, конечно, но по роже качка было видно, что своей бицухой он гордится. Женился бы на ней, если бы у нас можно было заключать браки со своей массой». «Слышь, ты дверью ошибся, что ли?» — вступил в разговор 3, дядька в возрасте, ростом меня пониже, зато здорово шире в плечах, нос свернут на бок. Когда ощерился в типа улыбки, стало видно, что пары зубов не хватает. «Тут тебе детская спортивная школа или что?» «Или что?» — кивнул я. «Снаружи вывеска, дверь открыта. Вот я и зашел». «Понятно. Публика нервная и неуравновешенная. Значит, говорить надо ровно, не делать резких движений, но и не отступать, иначе кобзда. Я и так сбил их с толку своим здесь появлением. В прошлой жизни, перед тем, как уйти в армию, я занимался в тренажерке, только не в подвальной, а в той, которая в девичестве была как раз что-то вроде детской спортивной школы, в спорткомплексе при бассейне Кинева. Сейчас подумал, что надо было туда же и пойти, годы-то те же, но какой-то черт дернул меня поискать спортивное заведение поближе. Экзотики 90-х что ли захотелось, той самой, о которой в 20-х годах 21-го века все внезапно так полюбили друг другу рассказывать. Ну и вот она, экзотика, во всей ее обезьяньей красе, в виде пятерых бугаев, обступивших меня с трех сторон. В принципе, путь к выходу все еще оставался свободен. Ничего мне не мешало пискнуть «Простите, дяденьки, я ошибся дверью» и выскочить наружу. И меня бы даже, скорее всего, отпустили с миром. Взрослые дядьки, потому что всем где-то за 30, точнее сказать сложно, выглядели они плохо, несмотря на занятия спортом. Слишком много на их лицах следов ГМ неправедно прожитых лет. А с чего ты решил, что вывеска для таких, как ты, вообще? Щербатый подошел вплотную, и меня обдало вчерашним перегаром. Да, не бережет сердечко. С похмела железо тягать, так и окочурится недолго. Впрочем, до инфаркта он вряд ли доживет. Такие, как он, умирают обычно от фатальной передозировки свинца. Да подожди ты наезжать, Костян, приторно-ласковым голосом, с мерзким придыханием и ехидной улыбкой спросил фанат своей бицухи. Может, он знает кого? Слышь, пацан, тебя прислал кто или ты сам пришел? Целиком и полностью моя инициатива, ответил я. На секунду перед этим задумался, пытаясь вспомнить какого-нибудь новокиневского авторитета тех лет. Даже не за тем, чтобы на него сослаться, просто так или иначе их имена всплывали в разговорах с однокашниками. Глупо ссылаться на незнакомого человека. Ляпну, что пришел от какого-нибудь Васи Сизова или Сережи Архангельского, а потом окажется, что это я с ними сейчас и разговариваю. А ты прямо смелый, как я посмотрю, да. Лыба сползла с лица бицухи, и он тоже придвинулся ближе. Если решит бортануть, то на ногах я стопудово не устаю, он весит раза в два больше. Я перенес вес тела на одну ногу, чтобы в случае чего отступить и не навернуться. Вообще ничего не боишься, да, типа, пришел, такой, на шару, и тебе тут все рады, да, да нет, что вы, я легонько пожал плечами. Я на входе минут 40 топтался, прежде чем зайти, но подумал, что если не решусь, то так и останусь дрящом на всю жизнь. Пятеро братков заржали. Кажется, очко в мою пользу. Скоро можно будет снова поднимать вопрос о стоимости абонемента. Так и че теперь? Вдруг влез молчавший до этого качок, с двадцаткой на поясе. У него получилось наконец-то защелкнуть карабин. Думал, мы с тобой в десны дружить сразу начнем? Ты подружек что ли себе искать тут надумал? Рыло потлатое. Даже в голову ничего подобного не приходило, подчеркнуто вежливо ответил я. В твою голову только мой кулак может прийти, волосатый, он тоже улыбнулся. Желтые зубы истинного ценителя дрянных сигарет в свете ламп дневного света смотрелись вовсе уж устрашающе. Это для мужиков место, а не для дохляков типа тебя. А вы, должно быть, сразу родились могучим богатырем. Да, с едва заметным сарказмом сказал я, и сразу же себя мысленно обругал. Вот кретин. Шуточки я тут вздумал шутить. Да эти мордовороты сейчас меня по местным стенам размажут вместо штукатурки еще до того, как я успею пискнуть за ВДВ. И судя по заблестевшим глазам хрена с блином от штанги на поясе, что-то такое он сразу же и начал планировать. Руки его дернулись в сторону с таким трудом застегнутого карабина. Бицуха снова ощерился. Золотой зуб скорчил серьезную и значительную рожу. А тот мужик, который жал ногами и все время молчал, ненавязчиво так обошел меня сбоку и перекрыл путь к отступлению. Надо было как-то исправлять положение. И как только я открыл рот, из дальней части зала раздался еще один голос. «Братва, что вы там за кипиш устроили?» Глава 12. «А вот и босс этой качалки», — подумал я, разглядывая неспешно приближающегося человека. Выглядел он неожиданно для этого места, как интеллигент. Я бы даже сказал, как профессор. Хотя нет, довольно молод для такого высокого звания. Но это явно образованный человек, такое никаким спортивным костюмом не скроешь. Прежде всего, здоровенным качком он не был. Невысокий мужчина лет, наверное, 35, с испанской бородкой и в костюме Adidas. Судя по всему, настоящим, а не подделке. Француз, да к нам тут какое-то чувырло наглое заползло. цыкнул зубом Золотой Зуб. «Я слышал, Боба, не глухой», — усмехнулся главный. «А вы идите, тренируйтесь, оставьте пацана в покое». Качки, тихо бухтя что-то себе под нос, вернулись каждый к своим снарядам, а их босс остановился напротив меня и осмотрел с ног до головы довольно бесцеремонным взглядом. «Добрый день», — сказал я и вежливо кивнул. «Значит, заниматься хочешь?» — снисходительно хмыкнул француз. «Хочу», — кивнул я. «Зашел узнать, сколько стоит абонемент». «Хм, абонемент», — с усмешкой протянул француз. «Слыхали, братва, какое умное слово. Оказывается, надо с вас деньги брать». Качки заржали каждый со своего места. Вежливо так, подобстрастно. «Да, этот невысокий тип точно у них главный. Получится договориться, будет мне тренажерный зал». «Рад, что подал вам хорошую идею», — я улыбнулся. «Смелый ты, вот что», — изрек француз. «Мне такие нравятся. Ты студент, а деньги-то у тебя есть?» Пролетел с поступлением в этом году, я развел руками. «Сейчас денег нет. Я потому и зашел узнать условия, чтобы знать, сколько вагонов надо разгрузить, чтобы тяжести в зале поднимать. Заработать на занятия, значит, хочешь?» — кивнул француз. «Хорошие желания. У меня только один к тебе вопрос. А денег на парикмахера ты заработать сначала не хочешь? Ваше высокопреосвященство, так вышло, что все мои друзья находятся на стороне мушкетеров, а враги, по какой-то невероятной случайности, на стороне гвардейцев кардинала». Я снял с головы воображаемую шляпу и отвесил типа придворный поклон. «Я, видите ли, рок-музыкант, а у нас свой фейс-контроль, так что пока парикмахерская в мои планы не входит, по крайней мере, в настоящий момент». Брови француза сначала удивленно взлетели, потом он хлопнул себя по бедрам и расхохотался. «А ты мне нравишься, пацан», — сказал он. «Смелый, сам пришел, не ноешь, не быкуешь. Предложение у меня к тебе есть. Внимательно слушаю». Я склонил голову на бок. «Абонементов в этот зал мы не продаем», — сказал он. «Заведение, только для членов профсоюза, если ты понимаешь, о чем я. Но ты мне понравился. В профсоюз наш мы сейчас тебя, конечно же, не примем. Но если для музыканта не западло заниматься уборкой, то я милости просим. Годится», — я кивнул. «Когда можно приходить? И что входит в обязательную и желательную уборку? К 8 вечера у нас все тренировки заканчиваются». Француз присел на спортивного коня рядом с шведской стенкой. «К этому часу подходи, чтобы навести порядок. Обязательно разложить по местам блины и гантели и вынести мусор. Раз в неделю помыть пол. Окна на твое усмотрение. Сортиры, по мере загрязнения. А душевых у нас пока что нет. А тренироваться когда можно?» — спросил я. «В это же время можешь и тренироваться», — он пожал плечами. «Или в другое, можешь, если братва не против. Эй, братва, вы как? Поможете музыканту бицуху накачать, обижать не будете?» «Да ты чё, француз?» — подал голос любовавшийся своей бицухой качок. «Зачем нам его обижать? Не спортивно это даже». «Точно, пусть сначала накачается», — заржал Золотой Зуб. «Да в любое время пусть приходит, что уж». Смилостивился двадцатка на поясе. «Будет у нас свой домашний волосатик. Надо же, какое трогательное единодушие. Босс качалки приказал, все тут же забыли, что минуту назад на меня наезжали, и прониклись ко мне нежной симпатией. Получается, мы договорились?» Я смотрел французу прямо в глаза. «По идее, подать мне руку он и не должен. Все-таки уборщика нанимает взаимозачетом, а не финансового консультанта». «Не подал, просто кивнул, но вполне доброжелательно».